Глава 53. К тому времени дела у нас шли достаточно хорошо, чтобы я мог пойти в частную школу. По окончании учебного года мама показала мне брошюры Дальтонской школы и семинарии друзей, но я предпочел остаться в общественной и поехать в Рузвельт на родину мустангов. Все было просто прекрасно. Для нас с мамой это были хорошие годы. Она нашла супер-пупер клиента, который писал истории о троллях, лесных эльфах и благородных парнях, которые отправлялись в далекие путешествия. У меня вроде как появилась подружка. Мэри Лу Стайн была своего рода год-интеллектуалкой, несмотря на то, что соседские девчонки называли ее чертовой киноманкой. Мы ходили в Анжелику примерно раз в неделю и сидели на заднем ряду, читая субтитры. Однажды, вскоре после моего дня рождения, мне исполнилось 15. Мама прислала мне сообщение и спросила, могу ли я заглянуть в офис агентства после школы, вместо того, чтобы идти прямо домой. «Ничего особенного», — сказала она, — «просто есть кое-какие новости, которые она хотела передать лично». Когда я пришел, она налила мне чашечку кофе. Необычно, но не неслыханно к тому времени. И спросила, помню ли я Джезуса Эрнандеса. Я сказал ей, что помню. Он был напарником Лиз в течение нескольких лет, и пару раз мама брала меня с собой, когда они с Лиз обедали с детективом Эрнандесом и его женой. Это было довольно давно, но трудно забыть детектива ростом 6 футов 6 дюймов по имени Джезус, даже если оно на самом деле произносится как Хейсус. «Мне нравились его дреды», — сказал я. «Они были классные». Он позвонил мне и сказал, что Лиз потеряла работу. Мама и Лиз расстались уже давно, но мама все равно выглядела грустной. В конце концов, ее поймали на перевозке наркотиков. «Немалая партия героина», — как сказал Джезус. Меня это сильно прибило. Лиз не была хорошей партией для моей матери, и она, конечно же, не была хорошим другом для меня, но все равно это был большой облом. Я вспомнил, как она щекотала меня до тех пор, пока я чуть не намочил штанишки, и как сидел между ней и мамой на диване, и как мы втроем обсуждали глупое шоу, и как она водила меня в зоопарк Бронкса и там купила мне сахарную вату размером больше моей головы. Кроме того, не забывайте, что она спасла 50 или даже 100 жизней, которые были бы потеряны, если бы взорвалась последняя бомба бомбилы. Ее мотивация могла быть хорошей или дурной, но как бы там ни было, эти жизни были спасены. И только сейчас до меня дошла подслушанная фраза из их последнего спора. «Крупная партия», — сказала мама. «Она ведь не сядет в тюрьму». «Ну, сейчас ее выпустили под залог», — сказала мама. «Но в конце концов, я думаю, шансы у нее немалые, дорогуша». «О, черт! Я подумал, Алис в оранжевом комбинезоне, как у женщин в сериале на Netflix, который иногда смотрела моя мама. Она взяла меня за руку. «Правда, правда», —